Андрею показалось, что он ослышался. Саша на минуту оставил камин и мечтательно вздохнул. Как в детстве. Я свои детские книги нашел и читал, а потом ходил и придумывал истории. Смешно, а хорошо было. Помнишь, как мы жили давным-давно? Я тогда тоже читал и придумывал, пока тебя Свободнинские не избили. Помнишь? Помню. Выдавил Андрей и встряхнул брата за плечи. Очнись, ты же в детство впадаешь. Все рушится, а ты... Надо что-то делать. Мы же можем еще, а, Саш? Тот глянул с тоской. Ничего делать не нужно. За что бы мы ни взялись сейчас, все только во вред людям и отечеству. И чем больше человек может, тем страшнее вред от него. Если над головой рушится потолок, нельзя даже громко разговаривать, уходить надо. Еще нельзя маршировать по мостам. Мосты раскачиваются и рушатся. А нынче и по земле, на цыпочках, как будто... В доме больной. Лучше лечь и умереть. Андрей резко отвернулся к окну. Умирать можно или нет? Смотря за что. Саша пристроил чайник к огню. Не смейся. Красные говорят, жизнь — это борьба. Борис, и будешь счастлив. Потому они кричат, свобода или смерть. Красиво. Да ведь это ложь. Причем умышленно обряженная в красоту, чтобы умирали. Ведь за красоту и умереть не жаль. Но ни белые, ни красные не дадут свободы. Смерть, да, а свободу? Пойми, это же не пара сапог и не кусок хлеба. Умирать за свободу можно на Куликовом поле, под Бородино. В другом месте ложь, недостойная человеческой смерти. Но люди-то умирают... мрачно проговорил Андрей. Нельзя же обмануть всех, чтобы все пошли за ложью. Умирает за искусную красивую ложь, сказал Саша. А она страшнее всего, потому что рядится в безыскусную правду. Андрей промолчал, прильнув к окну. Березина просыпалась поздно. Ветер, падая с неба, пластал над землей дымы, рябил огромные лужи. По улице невеселый пастух гнал стадо. Коровы и мелкий скот шли будто на каторгу. На выпасах, поди, щипнуть нечего. У нас и дома нет. И спрятаться негде, вдруг сказал Андрей. А в пустых стенах не высидеть. Мы прятаться не будем, оживился Саша. Просто станем жить, как жили всегда наши родители. По совести будем жить. Погоди, остановил его Андрей. Кто это? Глянь-ка сюда. Саша пристроился за спиной брата. Во двор въехала телега. Проворный мужик привязал лошадь к перилам крыльца и убежал на конный двор. Митя Мамухин пожаловал, отмахнулся Саша. Помолчал. Вдвоем мы теперь так заживем, Андрей. Мы ведь пережили самое ужасное, самое-самое. Мир теперь. Мир и покой. Митя Мамухин притащил с конюшни лестницу, приставил к дому и достал из телеги топор. Узнать его было трудно. В движениях появилась непривычная расторопность, как у бойкого, работящего мужика, а в голосе залихватская веселая удаль. «Пррррр, стерва!» — крикнул он на лошадь, видимо, не привыкшую к телеге и привязи. «Кабенись, мать!» «Твою! Революции больше не будет!» — продолжал Саша, вернувшись к камину и возясь с сырыми дровами. «Закончатся смутные времена, и мы просто будем жить, косить сено. Помнишь, как мы ездили на покос?» Мамухин поднялся по лестнице и стал отдирать наличники с окна. Пронзительно заскрипели гвозди, содрогнулся простенок. Наверное, он не подозревал, что в доме кто-то есть, поэтому говорил громко для себя. «Ишь, поприбивали. На совесть колочен, да. А мы его так поднимем? Ну-ка. Что-то треснуло и с легким шорохом обрушилось на землю.